Команда Академии Унии. Примерно в километре от Иллириана. Лейна Кимли дожидалась, когда придет время отправляться на открытие игр Содружества, а заодно она наблюдала за своими подопечными. Платформа Академии зависла в нескольких сотнях метров от Иллириана, а чуть позади держались платформы Академии Трирата и Дорсии. Но Лейна смотрела совсем в другую сторону. Застыв на краю платформы, опираясь бедром на поручень, она глядела на Иллириан. В безоблачном осеннем небе ей были отлично видны далекие черепичные крыши и шпили города. А вдалеке, словно надзиратель на высоком холме, стоял мрачноватый замок здешней Академии магии. Зато настоящие их надзиратели, всадники Нерлинга верхом на своих драконах, летали неподалеку, не спуская с платформ туманного предела глаз. Сторожили. Заодно они нервировали ее хадришей, и те фыркали и жались к платформе и к самой Лейне. Но наблюдали всадники не только за участниками туманного предела. Лейна видела, как драконы кружили над небольшим островком примерно в километре от них, на который недавно опустилась стая виверн. Три команды из Кхимера тоже дожидались своего часа, готовясь отправляться на торжественное мероприятие. Ну что же. Если не произойдет изменений в планах, то оставалось всего ничего. Не больше 15 минут. Вздохнув, Лейна погладила белогрудку. Так прозвали самочку хадриши из-за светлого пятна на груди. «Всё хорошо», — сказала ей, на что белогрудка встревоженно засопела и шумно выпустила пар. «Да, знаю, здесь все совсем не так, как мы с тобой привыкли. Но уже скоро мы полетим домой. Но не сразу». Самое быстрое — через неделю. И то, если с ней и ее питомцами все будет в порядке после того, что ей предстояло совершить. Тут подлетел Серохвост и попытался оттеснить белогрудку, стараясь поближе подобраться к Лейне. «Ты же мальчик», — нахмурившись, сказала она. «Зачем ты себя так ведешь?» Но Серохвосту явно было не по себе, так что угрызений совести он не испытывал. «Если честно, я тоже не рвалась сюда лететь», — произнесла Лейна, принявшись поглаживать двоих хадришей сразу. Но покривила душой. Она очень даже рвалась, а затем радовалась и гордилась собой, когда ее отобрали на игры в команду Академии Унии. А потом, когда ей перехотелось куда-либо лететь, оказалось слишком поздно, и отступать уже было некуда. Поэтому она здесь, в Нерлинге. Стоит на платформе, на которой 8 человек из их команды, вместе с ней, дожидались своего часа. 10 минут до старта», — сообщил Ник Дорсет, поймав ее взгляд. Лейна кивнула. Она уже знала график на первые пару дней после прибытия в Иллириан. Сперва торжественная церемония на стадионе ровно в полдень по времени Нерлинга. Затем, уверенно, скучнейший прием в мэрии, на котором их станут кормить и поить. А прибывшие журналисты задавать такие же скучные вопросы. После этого они отправятся в Академию Иллириана, которая станет для них домом на время игр. Там им предстояло найти общий язык с остальными командами. Заодно выспаться после долгого перелета, потому что уже завтра утром ждали тренировки. Затем была очередная конференция, а на вечер запланирован бал дружбы. Ну что же, ко всему этому они готовились. В Академию к ним приходили из канцелярии короля. Беседовали о том, что могут спрашивать в Нерлинге, и подсказывали правильные варианты ответов. Заодно учили, как себя вести, а еще объясняли, насколько это огромная честь — представлять туманный предел на играх Содружества. И также, какая это опасность. Но дома Лей нуждал совсем другой разговор о чести и опасности. С отцом, который явился к ней за день до отлета, когда Лейна была едва живая, с глазами на мокром месте. Лежала в кровати, прижав к груди свои детские игрушки, и пыталась прийти в себя после неожиданного разрыва с женихом. А ведь ничего не предвещало столь ужасного конца их отношений. Они были счастливы с Дунканом, планировали свадьбу и придумывали, где станут жить после окончания академии. Но он взял и ее бросил. Бросил. Тут отец решил еще и ее добить. Рассказал Лейне о том, какая опасность подстерегает туманный предел. Потому что все зло мира, по его словам, было сосредоточено в одной девушке из Нерлинга. «Эйвери Таккер должна замолкнуть навеки. Тебе все понятно, Лейна?» «Это приказ короля». Ледяным тоном произнес он, после чего помахал перед ее носом свитком с печатью династии Властов. «От этого зависит благополучие Туманного предела. Наше с тобой благополучие, дочь». «Не понимаю», — прохрипела она, и слезы в очередной раз полились из ее глаз. Но отец был холоден. А еще она это видела. Он был напуган. «И вот еще Лейна. Запомни. Что бы она тебе ни говорила, не верь ни единому слову. Знай, если Эйвери Такер не замолчит, то начнется война. Такая, какую еще не видел Туманный предел». «Но что именно она может рассказать?» — прохрипела Лейна. «И почему начнется война, если мы помирились с Нирлингом? Что в ней такого, в этой Эйвери Такер?» Оказалось, знать ей это не подобает. У Лейны нет соответствующего уровня допуска. Все, что ей нужно, — это выполнить приказ. «Ты должна это сделать, дочь», — возвестил отец, не став слушать возражения Лейны о том, что никакая она не убийца. Лейна еще раз погладила белогрудку и серохвоста. Тот подлетевший черноносик ткнул ее носом в затылок, засопел, тоже требуя ласки. «Как ты, Лейна?» — подойдя, спросил капитан команды, когда она пыталась успокоить своих хадришей. Дункан Мастерс, ее бывшая любовь. Тот, при виде которого сердце до сих пор обливалось кровью, а слезы подбирались к глазам. Но плакать она больше не собиралась. Хватит уже, выплакала все еще в Туманном пределе. «А как ты думаешь?» — язвительно спросила у него. «После того, как ты бросил меня в одночасье, ничего не объяснив, как мне еще быть, Дункан? Да я в полнейшем восторге». Он выглядел обескураженным. На красивом лице, которое она так любила, заходили желваки. Но Дункан быстро пришел в себя. «Так было нужно, Лейна», — холодно произнес он. «Я сделал то, что был должен. То, что от меня ждал Туманный предел». И больше ничего объяснять ей не стал. Пошел себе дальше. Остановился поговорить с Ником Дорсетом. Затем принялся проверять крепление на своей летающей доске. Вот и Лейна тоже отвернулась, вновь уставилась на далекие крыши Элирена, после чего высмотрела сверкающие очертания стоявшего на отшибе города стадион. Ну что же, раз Дункан сделал то, что был должен, то она тоже исполнит свой долг перед Родиной. Выполнит то, что у нее просили, хотя никакая она не убийца. С другой стороны, ничего подобного делать она не собиралась. Зачем? Если за нее это сделают другие. И, протянув руку, Лейна по очереди погладила своих питомцев. Команда Кхимера. Безымянный остров в паре километров от Элирена. Видар стоял на краю острова и смотрел на далекие очертания Элирена. Тот был уже близко, и ожидание грядущей встречи будоражило кровь. Вот и стая тоже начала тревожиться, почувствовав его состояние. В голову тотчас же полезли их вопросы. Виверны спрашивали, где опасность, потому что они ее не видели. И хочет ли хозяин, чтобы они с ней расправились? На это Видар приказал всем успокоиться. Сам же постарался задвинуть мысли об Эйвере на задворке сознания. Они волновали его, а заодно отвлекали стаю. Тогда как впереди им предстояло сделать то, к чему они так долго готовились. Показать на открытии игр Содружества всю силу и сплоченность команд Кхимера. Их мощь и готовность победить любой ценой. Это была одна из тактик ведения боя, которую они проходили в Академии — деморализовать соперника лишь одним своим появлением. По крайней мере, попытаться. Неожиданно к нему подошла Дэви. Та пользовалась особым расположением хозяина, чем втайне гордилась. Остальные виверны, с завистью поглядывая в ее сторону, жадно доедали угощение, которое привезли для них аж из самого Кхимера, понимая, что на охоту не будет времени. Но Дэви едой не заинтересовалась. Остановилась рядом с Видаром, преданно заглядывая хозяину в глаза. Ждала его ласки и ободрения. Заодно и тревожилась. Видар это чувствовал. Протянув руку, он погладил Дэви по голове. И та блаженно закрыла глаза. Потом от радости застучала шипастым хвостом по земле. Видару давно уже хотелось связаться с Эйвери. И Дэви могла бы ему в этом помочь. Можно было спросить, как у нее дела, или просто поздороваться. Почувствовав его мысли, Дэви еще сильнее застучала хвостом по земле, мысленно соглашаясь, что это хорошая идея. Ей тоже хотелось связаться с Эйвери. «Скоро», — пообещал Видар. «Не сейчас, но уже скоро мы ее увидим». Впрочем, Дэви видела ее и раньше, когда Эйвери освободила ту из клетки, а потом на одном из островов спорного архипелага на границе с Кхемером. И Видар не удержался. Считал воспоминания Виверны. А теперь лелеял дорогой девичий образ у себя в груди. Потому что увиденное превзошло все самые смелые его ожидания. А потом задание, которое дал ему король, неожиданно пробралось слишком глубоко в душу и пустило корни в самое его сердце. «Видар», — услышал он голос своего правителя. Было непросто привыкнуть к тому, что король Кхемера играл роль куратора их команды. Но они с этим справились. «Да, куратор», — отозвался он. «Слушаю ваш приказ». Но приказа не последовало. Вместо этого Аргейл Кхан подошел, остановился рядом с ним возле края и принялся молча смотреть на далекий остров. Задумчиво погладил Дэви по голове, на что та шумно задышала от восторга и переполнявших ее эмоций. «Элирен уже близко», внезапно произнес король, и в его голосе Видару почудилась затаённая боль. «Когда-то давным-давно, 20 лет назад, я сделал все, чтобы заполучить любовь в своей жизни. Выкрал ее с этого острова». Губ Аргейла Кхана коснулась легкая улыбка. Затем попытался сделать ее счастливой. Потому что сам был счастлив, лишь от одного ее присутствия рядом. Но она выбрала не меня. А я, проявив дурацкое благородство, позволил ей уйти. С тех пор все время об этом жалею. Все 20 лет подряд. Каждый проклятый день. Видар молчал. Стоял рядом с королем, дожидаясь продолжения рассказа. Но его не последовало. «Так не соверши же мои ошибки, Видар Айден». А вместо этого произнес правитель. «Если ты встретишь ту, кого полюбишь всем сердцем, не дай ей уйти». «Не дам», — уверенно произнес Видар. «Клянусь, мой куратор». И они продолжили смотреть на Элирен, погрузившись каждый в свои думы. Наконец, виверны закончили с обедом. Видар отправился проверять колесницы, тогда как Дэви готовилась вести стаю, подчиняясь его приказам. До отправления на Элирен на торжественное открытие игр Содружества оставалось меньше 5 минут.